Кондратьев с сожалением снял палец со спускового рычажка торпедного аппарата. «Смотри», — повторил он. Но смотреть пока было не на что. Граница ясного зрения в самой чистой океанской воде не превышала 25-30 метров, и только ультразвуковой локатор позволял обнаруживать цели на расстояниях до полукилометра. — Скорее бы, — возбужденно сказал Белов. — Не торопись. Субмарины океанской охраны предназначены для охраны планктонных посевов от китов и для охраны китов от морских хищников. Субмарины не предназначены для исследовательских целей, они слишком шумны. Если кальмар не захочет познакомиться с субмариной поближе, он уйдет прежде, чем можно будет включить прожекторы и разглядеть его. Преследовать его бесполезно, гигантские головоногие способны развивать скорость втрое большую, чем скорость самой быстроходной субмарины. Кондратьев надеялся только на удивительное бесстрашие и жестокость кальмара, которые иногда толкают его на схватку со свирепыми кашалотами и стаями касаток. — Осторожно, осторожно! — повторял Белов нежно и просительно. — Дать кислород? — спросил Кондратьев свирепо. А Кика тихонько тронула его за плечо. Она уже несколько минут стояла, согнувшись над экраном, и ее волосы щекотали ухо и щеку Кондратьева. — Ика видит нас, — сказала она. Белов крикнул: — Не стреляй! Пятно на экране, теперь оно было большим и почти круглым, довольно быстро двинулось вниз. Кондратьев улыбнулся довольный. Кальмар выходил под субмарину в позицию для нападения. Он и не думал убегать. Он сам навязывал бой. — Не упусти его! — шепнул Белов. А Кика тоже сказала: — Ика уходит. Стажеры еще не понимали, в чем дело. Кондратьев стал опускать нос субмарины. След кальмара снова всплыл в перекрестие нитей. Стоило только нажать на спуск, от гадины полетели бы клочья. — Не стреляй! — повторил Белов. — Только не стреляй! — Интересно, куда девалась его глубинная болезнь? — подумал Кондратьев. Он сказал: — Кальмар сейчас будет под нами. Я поставлю субмарину на нос. Будьте готовы. — Хорошо, товарищ субмаринмастер, — сказала Акико. Белов, не говоря ни слова, принялся деятельно ворочаться, устраиваясь. Субмарина медленно переворачивалась. Сигнал на экране увеличивался и принимал очертания многоконечной звезды с мерцающими лучами. Субмарина недвижно повисла носом вниз. Видимо, кальмар был озадачен странным поведением намеченной жертвы, но он колебался всего несколько секунд. Затем он двинулся в атаку. Стремительно и уверенно, как делал, наверное, тысячи раз в своей невообразимо долгой жизни. Сигнал на экране вспух и заполнил весь экран. Кондратьев включил сразу все прожекторы, два по сторонам люка и один под днищем. Свет был очень ярким, прозрачная вода казалась желтовато-зеленой. А Кико коротко вздохнула. Кондратьев покосился на нее. Она сидела на корточках над иллюминатором, держась рукой за край пульта. Из-под руки торчало голое поцарапанное колено. — Глядите! — хрипло сказал Белов. — Глядите, вот он! — Да глядите же! —